Нырять под вагоны Волков больше не стал. Нет времени прятаться. Сейчас все поставлено на карту, и надо обязательно успеть. Обязательно. Он бежал между длинных рядов теплушек и грузовых платформ, пассажирских вагонов с выбитыми стеклами и залитых потеками мазута цистерн, стоявших на путях. За ним, спотыкаясь и стараясь не расплескать оставшийся в ведре керосин, торопился Макар Путко. На секунду Антон приостановился, пытаясь определить, туда ли прибежали, не проскочили ли в горячке мимо нужного места. Нет, все правильно, уже виден вагон, в котором должен находиться партийный архив. А над кучей шпал, сваленных недалеко от выходного семафора, опускались к земле два красных шарика сигнальных ракет. «Давай за мной!» Волков нырнул под вагоны, перебираясь на соседний путь. Выскочил прямо на слезавшего с подножки платформы с углем фельдфебеля. Тот выпучил глаза от неожиданности и хотел поднять автомат, но, получив удар ногой в живот, согнулся, уронив пилотку. Схватив его за голову, Волков сильно приложил немца головой об угол платформы. Подобрал его автомат и, не обращая внимания на сползающего вниз незадачливого фельдфебеля, кинулся к вагону. Вот он, тот самый, сходится номер, названный военврачом. Закинув автомат за спину, капитан дернул дверь теплушки. Туго поддается, приперто чем-то, но поддается. Подбежал Путко, поставив ведро, налег на дверь вагона плечом. Хрипло дыша, они упирались в неподатливую дверь, сдвигая ее буквально по сантиметру. От напряжения перед глазами поплыли круги, ноги зарывались в гравий, рубахи взмокли и прилипли к спинам, мелко дрожали колени, но они толкали и толкали проклятую дверь до тех пор, пока не образовалась щель, в которую можно было наконец протиснуться. «Поджигаем!» Трясущимися руками Макар схватил ведро, готовясь выплеснуть керосин. «Погоди!» Волков просунул голову в щель и заглянул в темноту. В ноздри ударила вонь нечистот и пыли, смешанная с запахами горелого угля и колесной смазки. «Погоди!» – повторил он, влезая внутрь. «Проверим!» Пританцовывающий от нетерпения Макар подал ему ведро с керосином и тоже полез в вагон, неуклюже цепляясь прикладом карабина за скобы. Ему было страшно. Всю жизнь он провел мирно, никогда ни в кого не стрелял, даже в империалистическую и гражданскую не служил в армии, а работал на железной дороге. А тут кругом смерть. Смогут ли они потом выбраться со станции? Как знать, может, лягут между рельсами, принимая последний неравный бой, и останутся лежать, прошитые автоматными очередями, глядя в небо или в пыльный гравий ничего не видящими глазами. И те, кого они должны спасти, уничтожив спрятанные в вагоне бумаги, никогда не узнают ни о Макаре Путко, ни о капитане Хапрове, в самом начале страшной войны прыгнувшем с парашютом в немецкий тыл со специальным заданием центра. Просто сгинут еще два человека в жуткой кровавой круговерти, и навсегда потеряется их след во времени. «Кажется, то!» – донесся до Макара возглас Волкова. И тут же раздался другой голос – хриплый, злой. «Стой! Стреляю!» Окрик подкрепил лязг передернутого затвора. Макар застыл на месте. Антон, крутнувшись волчком, моментально оказался за каким-то ящиком и выставил ствол парабеллума. «Кто здесь?» – быстро спросил он, не опуская оружия. «Назад!» – снова просипел чужой голос. Осторожно высунувшись из-за ящика, разведчик попытался разглядеть, кто прячется в глубине вагона в затхлом сумраке прокаленного солнцем деревянного контейнера на колесах, набитого упакованными в ящики бумагами, сулящими в случае попадания в руки врага смерть тысячам людей. Слабый свет, проникающий в узкие оконца под крышей теплушки, вырывал из темноты серый брезент, укрывающий ящики, узкий проход между ними, ведущий к задней стенке вагона и выставленный в него тупой срез ствола автомата. Он слегка покачивался, словно передавая дрожь в руках человека, державшего оружие. Макар, прижавшись спиной к приоткрытой двери, Непослушными пальцами нашарил предохранитель на затворе карабина. «Что делать? Стрелять? В кого?» «В невидимку с хриплым голосом, скрывающегося в темноте». «Хриплый, наверное, давно здесь, привык к сумраку и видит их как на ладони». «Но кто же там? Немец? Тогда почему говорит по-русски? Или предатель вроде Гната Цыбуха, специально посаженный в вагон, чтобы караулить, когда к нему придут? Но откуда немцам знать, в какой именно вагон надо посадить предателя? Не во все же вагоны они посадили по человеку. Предателей не хватит». «Мы свои», – настороженно прислушиваясь к звукам у задней стенки вагона и стрельбе на путях, – сказал Волков. «Пароль!» – прохрипели из темноты. 4, быстро ответил Антон, не убирая оружие. 32, раздалось после паузы. 24, продолжил капитан, засовывая парабеллум за пояс. 6. Сколько вас? 2. Я капитан Хопровой с центра. Подойди. Ствол автомата, выставленный в проход, опустился. Антон метнулся в темноту на звук голоса. У задней стенки вагона на ящике лежал замотанный окровавленным тряпьем человек с ППШ в руках. Рядом валялась смятая пограничная фуражка. «Александр Иванович? Капитан Денисов?» Волков попытался приподнять раненого, но тот отстранил его. «Я... Почему стрельба? Бой идет. Надо бумаги уничтожить. Где папка с документами?» «Удостоверение». Требовательно протянул руку Денисов. «Вот!» Антон торопливо достал шелковку и, развернув ее, показал. «Где папка?» «Здесь!» Денисов с трудом расстегнул стягивающую его гимнастерку офицерский ремень. «Снимай! Теперь твоя очередь!» Потрясенный Волков увидел залитый потемневшей кровью широкий брезентовый пояс с карманом, в который была засунута черная кожаная папка и 2 гранаты. «Думал, не дождусь уже. Там еще акт на деньги и план, где золото зарыто. Глоба ушел и пропал. Танки налетели. Врач побежал поджигать». Помогая Антону снимать пояс, сипел Денисов. «Еще немного, и пожег бы все». Он показал на стоявшую рядом бутылку с зажигательной смесью. «Сейчас, сейчас», – приговаривал Волков, торопливо надевая на себя страшный пояс. «Сейчас мы тебя вытащим, Александр Иванович». «Не уйдете со мной». Изможденное лицо пограничника скривилось в гримасе боли. «Ноги у меня перебиты». «Ничего, попробуем», – подсовывая под него руки, сказал Антон. «Отставить!» Неожиданно твердым голосом приказал раненый. «Если выберешься, жене сообщи. Плохо мое дело, Хопров. Не жилец я. Еще и в грудь стукнуло». «Да как же ты тогда сюда-то?» — выглянул из-за плеча Волкова Макар. «Как смог?» «Ползком. Уходите, а меня снесите вниз, на пути. Может, еще пару гадов прихвачу с собой. Да погляжу, чтобы они вагон не потушили. А Глоба, значит, не дошел?» «Нет, Александр Иванович, не дошел. Погиб Глоба», — поднимая Денисова на руки, ответил Волков. Путко взял автомат пограничника и бутылку с зажигательной смесью. Увидев обшитую сукном флягу, хотел прихватить и ее, но она оказалась пуста. Закинув автомат и трофейный карабин за спину, Макар, пятясь следом за осторожно пробиравшимся между ящиков Антоном с пограничником на руках, плескал из ведра керосин на брезент, пол и стенки вагона. «Бутылкой!» – прохрипел Денисов. «Нет!» – устраивая его на ящике около двери и пытаясь открыть ее пошире, чтобы вынести раненого, ответил Антон. «Мы ее для другого прибережем!» Внезапно гремевшая перестрелка затихла. Волков выглянул наружу и увидел, как из окна станционного здания высунули длинный шест с привязанной к нему белой тряпкой. Что за чертовщина? Неужели немцы сдаются? Быть такого не может. Шель наверняка чувствует себя хозяином положения. Почему не стреляют? Встревожился Денисов. Только здесь, у приоткрытой двери, где было больше света, разведчик увидел, как лихорадочно блестят глаза пограничника, как измождено его лицо с свалившимися щеками, заросшими многодневной щетиной. Вся одежда Денисова покрыта пятнами засохшей крови, а распухшие, как колоды, босые ноги замотаны побуревшими обрывками не то простыней, не то вафельных солдатских полотенец. Из этих жутких коконов торчали неестественно сизые с черными ногтями ступни. С трудом отведя взгляд в сторону и стараясь, чтобы его голос не дрогнул, Антон ответил. «Сейчас узнаем. Макар, ты скоро?» «Все уже», – отбрасывая пустое ведро, глухо стукнувшее о деревянный пол вагона, успокоил Путко и загремел спичками. «Погоди-ка», – остановил его Волков, снова выглядывая наружу. Над путями, над забившими их вагонами, грузовыми платформами и цистернами раздался уже знакомый, усиленный рупором голос штурмбанфюрера Шеля. «Русские, прекратите огонь!» В тишине, неожиданно повисшей над станцией, этот голос казался странным, металлическим, совершенно неживым. «Господин Буров и другие!» Тем временем продолжал Шель. «Мы вам показываем ребенка. Если вы не сдадитесь, то через 5 минут девочку застрелят, а потом на ваших глазах расстреляют раненого офицера. Если это вас не вразумит, я отдам приказ расстрелять заложников, которыми станут все согнанные на работы». Макар вскарабкался на покрытые брезентом ящики и выглянул в узкое оконце под крышей вагона. В самом хвосте стоявшего на соседних путях состава на тормозной площадке последнего пульмана появился Гнат Цыбух. Он поднял на вытянутых руках Настеньку. Рядом, прижавшись к стене станционного здания, столпились солдаты. Сжавшись в ручище Гната, девочка с ужасом смотрела на разрушенную водонапорную башню.